Молодежь дорогая, молодежная, все ближе и ближе подходит к концу. Еще одна тема осталась. Еще хотелось одну часть оркестра прослушать. Во что ты оценишь Христа? Так бы хотелось, чтобы этот вопрос могли задать каждый сам себе. Во что я уже оценил? Во что я оцениваю сегодня Иисуса Христа? Во что оценишь ты Христа, мой брат, в минуту искушения? Возьмешь ли дерево Христа и серебро для наслаждения? Во что оценишь ты Христа? Во что оценишь ты любовь, которую явил он миру? Во что Христа оценишь ты, которую за нас пролил? Ценишь ты любовь? Иуды жало был конец, он оценил Христа так низко. О, друг, оставший наконец все, что в глазах его нечисто. О, друг, оставший наконец все то, что ранит вновь его, как поцелуй Иуды ранил. Цени Христа, цени любовь, и дорожи бесценным даром. Цени Христа, цени.